новый, не похожий на прежнего Сева, разглядывал меня широко расставленными улыбчивыми глазами. «Ты хочешь сказать, папа, следует отдавать себя безвозмездно стране, народу, грядущим потомкам? Тебе это совсем кажется диким, старомодным? Прости, отстал. Как же выглядит новая мода? Живи и жить давай другим, папа. Не такое это уже новое, но со времен моего деда забытое. Навряд ли. Всегда хватало тех, кто старался жить тихой сапой. Вот-вот, тихой, прячась. Потому что наши деды установили, не смей жить для себя, живи для будущего, для далеких потомков. Ну так я уже тот самый потомок, папа. А разве от того, что мой дед себе во всем отказывал, мне жить стало лучше? Я и решил, папа, жить для себя. Тогда мой внук, может, и в самом деле станет счастливее меня». «Отчего, собственно, ему быть счастливее? От того ли, что его дед Всеволод что добыл, то сам и прожил, ничего не оставил после себя? А я бы хотел, чтобы предки мои забыли кое-чего мне оставить, очень хотел. Например, термоядерную бомбу, папа. Вместе с ней мы оставляем тебе и еще много полезного. Автомобили «Жигули», пилу «Дружба» и всякую всячину, зато отнимаете чистые реки, свежий воздух, зеленые леса. Он сильно вырос за эти годы, наш мальчик, стал не только самостоятельнее, а явно умнее, за словом в карман не лезет, не дуется на родителей, как прежде, глядит с откровенной улыбочкой и, пожалуй, откровенней, чем прежде, презирает отца вместе с его обветшалыми упованиями на прогресс. «Если мода жизни для себя утвердится, — заговорил я, стараясь быть спокойным, — то еще неизвестно, сын, есть ли смысл нам говорить о твоих внуках. Вы того гляди, откажетесь иметь детей, так как для них нужно постоянно отрывать от себя, и немало. Как бы род людской не прекратил существование. Ты забыл, папа, что я сказал, живи и жить давай другим. Уж ежели я буду делать все возможное, чтобы не заедать жизнь чужому дяде, то неужели я не постараюсь для своего сына?» Сева сидел перед нами свежий после принятой ванны, в белой майке, открывавшей смуглые мускулистые плечи. Жизнь на стороне не потрепала парня, а выпестовала и отшлифовала. «Красив, невольно любуешься». Но мне не по себе возле него, стесняет, не прилажусь. Я повернулся к Кате. «Тебе это нравится, мать?» И осекся. Катя долго молчала, чужевато разглядывала сына, наконец произнесла. «За что села?» «Разве я что сказал обидное, мама? Ты ударил меня. Я тебя? Ты же знаешь, что я никогда не жила для себя, только для тебя». «И еще для отца, для вас двоих. И вот слышу сейчас, а зачем? Оказывается, надо было жить себе просто, давать другим жить, но особо для них не надрываться. Награды права себе я и не ждала, но зачем же осуждать меня? Еще свысока». «Мама!» — Сева вскочил, обнял мать. «Мама, осуждаю? Нет-нет, всегда помнил, мама. Любил, жалел, думал о тебе постоянно, с нежностью, мама». «Ты хорошо научился обманывать себя, но не меня, Сева. Как мне доказать тебе? Ты уже доказал. Что? Любишь, постоянно думаешь, а за 2 года службы не постарался вырваться к матери, и после службы не спешил ее увидеть. Наконец приехал, любишь мать, кинулся опрометью, зная, что она ждет, волнуется». «Да ничего страшного, если поволнуется и еще подождет. Девочку-попутчицу отвезу на край Москвы, лишнюю минутку с ней побуду. Не надо тебе оправдываться, Сева. Я же не тебя упрекаю, себя. Тратила себя, все тебе, себе ничего, а в ответ люблю. Я почему-то не очень верю, слова и ничего больше. Не научила отзывчивости». «А кто, как не мать, должна учить этому?» На секунду в лице Севы колыхнулось смятение, щеки вспыхнули, глаза остекленели,